Глава 29. Чужак на свободе. Джанет глядела на существо и качала головой, выражая этим чувство восторга, смешанного с изумлением. Ей казалось невероятным, чтобы живое существо могло ожить, пролежав во льду неизвестно сколько времени. И даже если допустить, что подобное возможно, не означает ли это, что, пролежав без движения такое количество времени, мышцы существа должны были атрофироваться? Ведь люди, побывавшие в коме несколько лет, просто не могли уже нормально двигаться. Они вовсе не могли двигать своими конечностями, им необходима была операция на связках. Но анабиоз – это совсем другое дело. После анабиоза люди довольно быстро возвращались к нормальной жизни. Во время анабиоза останавливались все функции организма, а значит и атрофирование мышц невозможно. Организм просыпался в том же состоянии, в каком и погружался в анабиоз. Неужели и здесь они имели дело с обычным анабиозом? Чужак при помощи своих щупалец наконец-то сумел слегка приподняться и теперь поджимал под себя ноги. «Оно не может на нас напасть?» — наконец-то спросила Джанет, выразив тем самым мысли всех троих. И она почему-то смотрела на капитана, словно он должен был знать ответ. Барри Брент бросил растерянный взгляд на Джанет. «Об этом следовало бы спросить вас», — сказал он. «Ведь вы обе биологи». Но ответ был написан у обеих женщин на лицах. Сюзанна даже выдвинула вперед руку со скальпелем. Это было единственное оружие на всех троих. Барри стал ощупывать себя, словно рассчитывая найти на себе что-нибудь, что смогло бы сойти за оружие. Однако на нем был защитный костюм, и ничего, кроме его поверхности, он не нащупал. Бластеры они никогда не держали при себе. Устав этого не требовал, да и нужды в этом не было. К тому же, применять эти разрядники на корабле все равно было нельзя. Быстро оглядевшись по сторонам, капитан увидел в углу лаборатории швабру и быстро двинулся к ней. По крайней мере, это было хоть какое-то оружие. Конечно, оно было слишком легкое, но оно было достаточно длинное, чтобы нанести удар на дистанции. Джанет посмотрела на маленький столик, на котором были разложены инструменты Сюзанны. Ножницы были слишком короткие, да и неудобные. Единственное, что привлекло ее внимание, это был длинный пинцет с острыми концами. «Что ж», — подумала Джанет, — «их, по крайней мере, можно воткнуть в пришельца, если он вздумает атаковать». «Нужно что-то более существенное», — сказал капитан, с сомнением глядя на швабру, которую держал в руках. «Эх, если бы под рукой была сеть!» Сети действительно не было, а идти за ней было уже некогда. Слишком поздно. «Транквилизаторный пистолет», — вдруг осенила Сюзанну. Она с надеждой посмотрела на шкафчик, в котором он хранился. Мгновенно бросившись к нему, она распахнула обе створки. Существо село, поджав под себя ноги и опираясь на все четыре щупальца. Хвост его теперь был поднят над головой. Означало ли это угрозу или нет, но жало в хвосте выглядело зловеще. Чужак открыл пасть и издал что-то вроде слабого рыка. Красные глаза пристально смотрели на людей и, как казалось, излучали ненависть. Оно смотрело на Барри и Джанет, но не могло видеть Сюзанну, которая находилась сбоку от него и даже несколько позади. Сюзанна лихорадочно рылась в шкафчике, ища транквилизаторный пистолет. Как назло, он нигде не попадался. Медленно и осторожно, стараясь не побеспокоить чудовище, Джанет выдвинула столик и поставила его перед собой, чтобы хотя бы он служил препятствием между ней и чужаком. «Как ты думаешь, оно собирается атаковать нас или нет?» — тихо спросила она капитана. «Откуда же мне знать?» — пробурчал тот, чувствуя, как у него на лбу выступает испарина. «Что может означать высоко поднятый хвост и оскал, кроме как угрозы?» Наконец Сюзанна нашла то, что искала. Осторожно вытянув пистолет из шкафчика, она проверила обойму. Все шесть игл были на месте. Но тут же у нее возникло сомнение. А как будет действовать транквилизатор на это существо? Ведь ни она, ни фактически никто другой не имеют понятия о строении его организма. Вполне возможно, что транквилизатор на него вовсе не подействует. Или наоборот, даже слабой дозы достаточно будет для того, чтобы его убить. Вот только хочет ли она его убивать? Как биолог, она должна была ответить категорическим «нет», да и здравый смысл говорил ей об этом. Но инстинкт самосохранения, свойственный всем живым организмам, кричал ей, чтобы она убила эту тварь до того, как она на нее бросится. «Что же ты стоишь?» — обратился Барри к Сюзанне. «Стреляй же в него!» Сюзанна в нерешительности подняла пистолет, направив его в бок чужаку, но нажать на спусковой крючок не решалась. «Что же ты медлишь?» «Я не могу», — вдруг произнесла она. «Что?» — Барри Брент изумленно посмотрел на биолога. «Это же единственный живой организм, который мы везем с того астероида. Он существует в единственном экземпляре. Он представляет собой огромный интерес для науки. Я не думаю, что мы имеем право его убивать». «Если не убьем его мы, то оно убьет нас». Довод капитана показался Сюзанне убедительным, и она вновь прицелилась в существо. Однако оно сидело неподвижно, и женщина колебалась. Она решила, что выстрелит, если чужак сделает попытку атаковать их. «Может быть, оно нас боится?» — предположила Джанет. «Так же, как и мы его?» «Это не имеет значения», — отозвался капитан. «Большинство живых организмов атакуют именно под воздействием страха. Даже существует такая поговорка, что лучшая защита — это нападение». «В таком случае, не попытаться ли нам отойти от него? Возможно, оно тогда успокоится?» Барри стал пятиться назад, держа наготове швабру. Чужак подтянул под себя щупальца и напрягся. В следующую секунду его ноги напружинились, и он, оттолкнувшись от стола, прыгнул прямо на капитана. Джанет испуганно вскрикнула, отшатнувшись в сторону. Послышался хлопок транквилизаторного пистолета. Сюзанна выстрелила. Игла ударила в стол, где секунду назад сидел пришелец, и рикошетом отлетела в сторону. Капитан, ожидавший нападения, нанес удар шваброй и попал по конечностям существа, тем самым нарушив траекторию его прыжка. Это спасло его, так как чужак перевернулся в воздухе и шлепнулся на пол. Хвост, взметнувшийся вверх, едва не задел Барри. Капитан отскочил метр на два в сторону и едва не налетел на стену. Он снова взял на изготовку швабру. Джанет и Сюзанна теперь оказались по другую сторону стола, ставшего как бы препятствием между ними и пришельцем. Сюзанна, держа пистолет двумя руками, стала обходить стол, стараясь поймать в прицел чужака. «Остерегайтесь его хвоста!» — крикнул капитан. Он не знал этого наверняка, но инстинктивно чувствовал, что хвост представляет главную опасность. Чужак тем временем поднялся на ноги и затравленно оглядывался по сторонам. Когда из-за стола появилась Сюзанна с пистолетом в руках, он каким-то образом понял, что предмет в руках женщины представляет для него опасность. Мгновенно повернувшись, он снова бросился на Барри Брэнда. Тот с проклятием метнулся в сторону входной двери. Его ноги переплелись, и он налетел плечом прямо на кнопку, открывающую дверь. Послышалось гудение сервомоторов, и дверь медленно открылась. Недолго думая, чужак метнулся в коридор. Сюзанна выстрелила, но было уже поздно. Дверь закрылась за чужаком, отрезая его от преследователей.